Глава 10. Горную гряду с закрытым городом мы нашли ближе к полудню. Смотри, это не просто скалы, это карликовые гексы. Вон, видишь, граница проходит. От 3-4 до пары сотен метров ребро гекса, — сказал я Арин, обращая ее внимание на эту несуразность. Да, кривовато наклепали. Тут и с левитацией можно в отвесный провал угодить. Так и закончится приключение одной храброй невидимой мечницы. Ряды отвесных скал и неправильно сформированных гексов вообще не внушали доверия мне, какому-никакому, но скалолазу. Многие из них выглядели реально мелкими, но непозволительно высокими и неаккуратно сшитыми. Все пустоты между ними, что по-хорошему требовалось закрыть, были забиты расщелинами. Настоящий лабиринт для покорителя гор. Вот ты идешь по, казалось бы, ровной верхушке гряды, а перед тобой вырастает отвесный склон и огромное ущелье прямо перед ним. И добраться до него — та еще морока. И ты, тяжко вздохнув, идешь в обход, где поджидает новая подляна. «Без крыльев такое проходить — сплошной гемор», — подытожил я, и мы двинулись вокруг в поисках длинного входа-спуска на дно центрального гекса ущелья, где похоронен целый квартал бывшей японской столицы. За 3 часа, бежав примерно половину ущелья, мы обнаружили впереди пологий вход, рядом с которым обитали в тени странные твари. Метровой длины насекомые отчего-то напоминали летающих муравьев, скрещенных с клопами. Они-то и сторожили вход, а также 2 десятка коконов, сложенных во мгле прохода. «Пока солнце, надо разведать», — предложила мечница. После усиления классовой способности ей действительно не терпелось испытать себя. Я дал добро, готовясь в случае чего эвакуировать Арин в свой новый артефакт и свалить телепортации в убежище. Потянулись долгие минуты ожидания. Я наблюдал за происходящим через трофейный и уже чуть ли не забытый бинокль. И тут меня неожиданно похлопали по плечу. «Не делай так больше. Это опасно», — охрипшим голосом попросил Арин, повернув голову и убирая руку от пояса с кинжалами. «Постараюсь. Короче, вот что я узнала. Там насекомоподобные. На входе мелочь. Дальше размером со взрослого человека. Крылатые. Но, как ты мог заметить, особо не летают и на солнце не вылазят. Какой-то прыгнул при мне с одной скалы в проходе на вторую, а крыльями траекторию поддерживал. Вообще, в темноте много не разобрать, но там дальше эти коконы штабелями лежат, полностью перекрывая проход. А еще с этой стороны не видно, но дальше глубокая яма, забитая костями разных существ». «Да уж, рассказы подтверждаются. Если их столько на входе, что невозможно прорваться вперед, то творящееся в самом городе я и представить боюсь». «И что делать будем?» «Ну, сперва хотел телепортироваться в убежище, но теперь у меня появился новый способ доставки». «Чего?» «Ничего, а кого? Подожди меня тут пару часов. Смотаюсь в убежище, проверю, как там дела, и вернусь обратно. Портал ждать слишком долго, как ты понимаешь». В убежище меня ждали, и потому появление босса вызвало очередную суматоху. «Дмитрий Баськович, с возвращением!» — гаркнула в самое ухо Жанна, пребывающая в странном расположении духа. Под странным я имею в виду отличное. Для хмурой Жанны мрак — это нонсенс. «А ты чё такая радая вся?» — усмехнулся я, шагая в сторону кухни. «Так баню же закончили. Мы с девочками только опробовали. Вещь!» «Я, получается, опоздал». «Тьф, с вами тут 80% в лагере готовы сходить. Кто веником попарить, а кто сам подставится. Смотря кто. Девки, аль добрые молодцы?» «Все-все, хватит меня соблазнять. Скажи лучше, где Оксану найти?» «Так она где-то тут. В пещеру пошла вроде». Жанна начала набирать полные легкие воздуха, и я остановил ее. «Не кричи, успеется. Страж где?» «С ней пошел». «Ну вот и отлично». Я отправился в нужную сторону, думая, чего бы еще сделать для убежища. Если все пройдет как надо, товарами потребления мы будем завалены. Ведь Токио так и не был разграблен. Да, всякие технические штуковины нам не светят. Но кто сказал, что в них одно счастье? «Вот и вы, парочка. И почему это я должен вас искать?» «Дима, здравствуй!» Разгоряченная и еще розовощекая красавица бросилась ко мне в объятия, повиснув на шее. Это было несколько неожиданно, особенно с учетом количества свидетелей. «Роксан, посерьезнее. Что тут у вас?» «Беда, командир. Горе, о великий. Печаль, мой владыка. Не несправедливостью, господин! Прискорбно!» Принялся отвечать за Роксану потухший и грустный Клякса. «Не трахти, давай конкретику!» «Рыба исчезла!» Чуть ли не рыдая, сообщил Клякса и, закрыв щупальцами глаза, повернулся ко мне спиной. Тут же отвесил ему пинок по жопным щупальцам и заставил прийти в себя. «Слышите, помощники, ну-ка живо сопли подобрали!» Роксана тут же принялась поправлять комбинезон, в котором она щеголяла с полуобнаженными бедрами и боками, а Клякса, утерев последнюю невидимую слезу, уставился на меня обиженными очами, встав по стойке смирно. Когда рыба пропала... «Сегодня утром и до этого вечера так и не появлялась. Ни малейшего представления, куда она ушла». «Понял. Идеи, мысли, соображения имеются?» «У меня есть». Позади раздался хриплый голос Лича. Я вышел из толпы и посмотрел на сидящего на каменном полу уставшего немертвого раба, что замер, опершись спиной о стену. «Говори». «Уверен, что это должны слышать куски мяса». А ведь он прав. Роксана, Клякса, вы со мной. Остальные за работу. Кстати, где Крюк?» «Подземелье проходит с ребятами». «Какое к хренам подземелье?» — удивился я. «Легкая, его нашла небольшая группа, пробежалась по первому уровню, насобирала мелочевки, шмоток не особо полезных и выбралась наружу. Он, как вернется, сам и расскажет. Сказал, что уже бывал в подобном». «Это ваша самодеятельность. Впрочем, все уже со своей головой на плечах. Пойдем послушаем, о чем Лич рассказать хочет». Повел отряд к нашему поставщику бесплатной рабочей силы. «Ну что, Ким Чен Ир, говори». «Сделка». «Что сделка?» «Я хочу сделку. Честную, справедливую. Я рассказываю тебе все, что узнал и услышал. А ты исполняешь парочку моих просьб. И я не идиот, так что понимаю, ты не отпустишь». Сходу начал торговаться Лич. «Хм, любопытно. И от кого ты мог что-либо услышать? От наших людей?» «Нет, не от них. Я не мертвый, но я и не живой. Я могу слышать и слушать голоса как одних, так и других. Вон там, в том углу, у пауков была кладка из костей. Гнездо целое. Тысячи костей лежали там. В основном, конечно, рыба, да и сами пауки, отжившие свой век. Но и были разумные. Как думаешь, куда делись их души? Ты, кстати, знаешь, что это за гора?» «Сволочь костлявая! Ты, вижу, давно к разговору готовился. Что там у тебя за требования?» «Ничего такого, с чем бы ты не справился. Я хочу убраться отсюда. Я не то что не хочу тут работать, но даже находиться. Среди живых, среди мертвых. Ладно бы просто блуждающие души. Так нет же! В общем, хочу тихое и уединенное место подальше от этой горы. Я буду служить, я стану сильнее, подниму высшую нежить, что пойдет с тобой в любые шахты и пещеры. И хоть целую вечность будет долбить камень в поисках руды. И еще я расскажу тебе все без утайки, со всеми подробностями. Я даже поделюсь с тобой своими мыслями, а это уже не прописано в нашем контракте». Попытался заинтересовать Лич. «Надо подумать», — произнес я и обернулся к Ляксе, ожидая от него анализа. «Что?» «Какое твое мнение?» «Ты? Да хрена хочет! Пусть говна поест!» Неожиданно выпалил обладатель щупалец. «Вы что, в кости играли?» «Да какая разница?» — отмахнулся тентаклем монстр. «Отвечай, это приказ», — надавил я. «Играли». «Проиграл?» «Проиграл». Трагично вздохнул злой дух. «И что проиграл?» — серьезно спросил Кляксу. «Ведро рыбы». Чуть ли не рыдая, выдал магический заместитель. «Приехали, бляха! Клякса, я ведь втащу». «Да нормально все с контрактом будет, если мы об этом. Его можно разорвать, но это должно быть вмешательство божественного уровня. А где мы, нищеброды, и где боги?» Я бы не высказывался так категорично и не спешил с выводами. Ну ладно, сам контракт просто так не разорвешь, даже если он станет сильнее. «Нет, нам даже выгодно. Че он как лох десяток скелетов трухлявых создал и сидит на флейтике стеной играет? Его же сюда не ради санатория взяли!» «Понял тебя. Хорошо. Эй, Лич, будет тебе новое место, новый дом?» «За 3 дня. И давай контракт». «Хм, да говно вопрос. Лякса, мути давай пергамент». «Фу!» — скривила нос Роксана. Быстро начеркав дополнительное соглашение к уже заключенному документу и подписав его, я стал ждать объяснения от Лича. «Хреновые дела твои, человек. Гора эта ужасна. Здесь нет места ни тебе, ни твоим людям. Сперва я этого не понимал и не ощущал, а затем, в то самое время, когда ушла рыба, почувствовал. Там, на дне моря скорби, находится существо, что не под силу уничтожить ни тебе, ни мне, ни кому-либо из ныне живущих. Он спал, скованный цепями, целую вечность. Но кто-то ослабил цепи, или же случилось что-то еще, и сдерживающая печать пала. Он пробуждается. Осталось не больше 3 дней до того момента, как он проснется». «Откуда ты знаешь? И кто там?» «Я не знаю, как его зовут. Это забытое и проклятое богами вашими и чужими существо. А шепчут даже сейчас, и назойливым голосом прямиком в голову лезут мольбы испуганных духов и заблудших душ, снискавших себе дом в этом сокрытом подземном море скорби. Они боятся, что когда-то он очнется, то пожрет их, но бежать им некуда. Они напуганы и все чаще кричат от ужаса, сводя меня с ума. Забирай своих людей и уходи отсюда». «Вот дерьмо. Тут же вспомнил о сне, но, очевидно, будущее изменилось». «Если хочешь проверить, нырни в эту ледяную реку. Посмотри и убедись в моих словах. Но учти, если твое приближение ускорит его пробуждение, нам всем конец». «Лякса, что за тварь там обитает? Она действительно просыпается?» «Я? Не знаю. Я не чувствую связи с ним после того, как заключил с тобой контракт», — признался чернильный помощник. «Вот ведь засада!» — почесал голову, размышляя, что делать в этой ситуации. «Не будь сна и намеков ушедшего, я бы хрен поверил. С другой стороны, он и врать-то не может по контракту. А значит, всплыл еще один таймер, причем в разы опаснее, чем тот, поставленный ушедшим». «Босс, что делать будем? Он говорит правду, да? Контракт ведь?» «Сейчас, Роксана. Лич, что еще мне нужно знать?» «Твой дух, Клякса. Если он встретится с... у них есть связь, что сильнее контракта. Он разорвет ее, ведь он часть его». «Сука! Теперь на 100% уверен, что это правда!» Зло прошипел я, вспоминая предателей сновидения. «Так, ладно. Какие варианты ты предлагаешь? Раз тебе неизвестно, что это за тварь, то, как понимаю, тебе известны способы, как ей противостоять». «Увы». «Ладно, давайте думать, помощнички мои. Все планы по развитию убежища пошли прахом. Это первое. У нас, по словам Лича, всего 3 дня. Это второе. И третье. У нас куча всего необходимого для обустройства, и это все придется забрать с собой. Так?» «Да, Дмитрий, надо послать за разведчиками, а еще как-то сказать людям, чтобы начали собираться». Пошли долгие и упорные споры на тему того, как лучше уходить и что с собой брать. Но во всем этом переезде маячила одна маленькая проблемка. По контракту я обещал людям безопасность и защиту. Просто взять и перетащить их в пустошь, где 9 из 10 моих жителей погибнут в первой же стычке. Плохая идея, которая смердит проблемами похлеще, чем сражение в финальной части турнирной арены. «Ну вот и пригодится мне этот странный артефакт», — задумчиво произнес я, спускаясь в шахту к скарбнику. «Что?» — не поняла моей реплики Роксана. «Да так, переезд обдумываю. У нас золото есть в запасе. Можно докупить телеги, мешки, рюкзаки и спальники для всех остальных». «Последних не надо. Мы с девчатами нашли спальников на 200 человек, а нас в убежище всего 168. Но рюкзаки и телеги, чтобы вывести все добро, явно не помешают». «Чего это вы тут толпитесь?» — донеслось с потолка. «Скарбник, друг сердешный, я пришел к тебе уточнить один момент. Если вдруг эта шахта станет опасной, ты пойдешь со мной в другую?» «Какую другую? Мы это еще на 10% не выработали!» «Уж я-то понимаю». Печально обвел взглядом поблескивающую там и тут руду. «Нет, серьезно. Нас скоро захватят, и враг, как я слышал, имеет большой аппетит к духам. Тот самый монстр, о котором ты говорил, почти пробудился. Я, правда, все время думал, что это клякса. А оказывается, есть существо и поужаснее». Скарбник исчез и спустя минуту вернулся, захватив чемодан с серебряной ручкой. «Всегда мечтал путешествовать по заброшенным туннелям и подземным пещерам. Чего мы ждем?» Начало эвакуации было положено. Я спустил в ноль все запасы золота и источника магии Варикейна, добавив из своего кармана. В кошельке осталось чуть больше 900 золотых монет. «Ох, столько работы проделали, и все зря!» Обреченно заметил старший из братьев, что стали одними из первых переселенцев в убежище. «Не зря! Мы научились помогать друг другу и работать ради нашего же будущего. Так что выше нос, братишка! Отстроили одно убежище, отстроим и второе!» Похлопал его по плечу родственник. Ребята только что вернулись из разведки, и их ввели в курс дела. Осталось дождаться пятерку Крюка. Ее я и караулил снаружи, оставив сборы. Пространства артефакта для переноски должно хватить. В конце концов, кровати, тумбы и табуретки решили не брать. Мебель в этом переезде будет лишней. Ох, а вот это уже неожиданно. «Карр, приветствую! Целый час я кружил над этими пиками в поисках вашего прекрасного убежища!» Аюд Гракичир поднялся до 15 уровня и больше походил на дипломата, нежели воина, как в прошлую нашу встречу. Приземлившись рядом со мной, Аюд поздоровался, и я ответил ему взаимностью, с интересом слушая неожиданного гостя. «Наше королевство желает установить с вами дипломатические контакты и дружбу! Я готов заключить оборонительное соглашение. Благодаря вашей помощи я успел прилететь как нельзя вовремя и предотвратил страшное. Теперь я первый советник ее королевского величества. Жаль, наше королевство слишком маленькое, но у нас широкие крылья. Соглашайся, человек, не пожалеешь». «Уважаемый Гракичир, я с удовольствием принимаю предложение дружбы. Насчет оборонительного контракта же, буду откровенен, если вы проживаете рядом с этой горой, ищите новый дом. Мы уходим из этого места, скоро оно будет под атакой». «Нашествие?» «Вроде того. Вы интересные существа, и я не желаю вашей смерти. Уводи свою стаю как можно дальше отсюда». «А куда отправитесь вы?» «Далеко есть другие города людей. Я могу попасть в тот край при помощи магии. Надеюсь, когда мы снова встретимся, мы все еще будем друзьями и сможем помогать друг другу. Хорошо?» «Это прискорбное известие. Впрочем, я понимаю вас. Стая превыше всего. Тем более я видел, как много у вас птенцов. Я желаю вам успешного пути и найти свой дом. И от лица королевы Аютов, Золотоперый Жарви, благодарю вас. Мы обязательно прислушаемся к вашим словам. Кар Гракичира!» Последнее, видимо, было чем-то вроде «клянусь». Аюд улетел, оставив меня с приятным впечатлением от короткой встречи. «Ваша репутация с Аютами повышается на 1». «Босс, эхей! Зацените, что мы из данжа выбили! Уникальный барабан! Ой, а куда это все собираются? Прошел через центральный проход Леха со своей командой и, увидев мое кислое лицо, тут же задался вопросом. «Мы переезжаем». «Куда? Зачем?» Молния внезапно ударила с небес прямиком в верхушку соседней горы, которой в свое время вели ступени. Так и не обнесли древний город гномов. Через мгновение на долину обрушился сильный ливень, перемежающийся со стремительным ураганным ветром. Мы укрылись в убежище вместе с двумя штрафниками, надеясь переждать непогоду. «Эй, архивестник!» Внезапно заговорила груда тряпья, в которой скрылся лич, дабы не пугать детей. «У нас больше нет 3 суток. Он проснулся. Удар молнии разбудил его и оборвал еще одну цепь». «Ебучие игры богов!» — зло прошипел я, доставая бутыль из рюкзака.